каротин и другие целебные вещества моркови. Некоторые специалисты считают, что бета-каротин, провитамин А, содержащийся в желто-зеленых овощах, вовсе не лекарство, а лишь профилактическое средство, препятствующее возникновению заболевания, повышающее иммунную защиту организма, помогающее больному человеку. Они, без сомнения, правы, считая морковь и другие желто-зеленые овощи незаменимыми для человека и советуя включать их в ежедневный рацион в количестве не менее 100 граммов в день. По содержанию провитамина А морковь превосходит все овощи и фрукты, кроме облепихи. Чтобы удовлетворить суточную потребность в этом провитамине, а его требуется 6 мг, бывает достаточно ежедневно съедать 100-200 грамм оранжево-красного овоща. Конечно, не весь каротин всасывается и усваивается во время пищеварения, а для трансформирования его в витамин А требуется ряд условий. Синтез витамина А и его усвоение нашими клетками возможно только при нормально функционирующей печени и достаточном количестве желчи. Витамин А обеспечивает в нашем организме самые различные физиологические функции. Он регулирует окислительно-восстановительные процессы, белковый, углеводный и жировой обмены, оказывает влияние на функционирование эндокринных желез. Дело в том, что этот витамин хорошо растворяется в жировой среде и вместе с жирами проникает через клеточные оболочки мембраны внутрь клеток. Ученые установили важную роль этого биологически активного вещества в регуляции трофических обменных процессов в эпителиальной ткани. Эпителий, как известно, образует в нашем теле кожный покров, выстилает своими клеточками изнутри все каналы пищеварительной системы, органов дыхания, мочеполовой системы. Понятно, что от нормальной работы эпителиальных клеток зависит жизнь всего нашего организма. Биологическая роль витамина А в процессах восприятия света, фоторецепции, просто уникальна. Это биологически активное вещество впервые в процессе эволюции появилось у животных, имеющих специальные светочувствительные органы. Второе название витамина А, ретинол, произошло от названия сетчатой оболочки нашего глаза, ретины, в которой находятся особые светочувствительные клеточки, палочки и колбочки. От них идут нервные волокна, которые собираются вместе и образуют зрительный нерв. Клеточки-палочки несут биологическую ответственность за наше зрение в условиях плохой освещенности. Они содержат в себе зрительный пигмент родопсин, представляющий собой органическое соединение витамина А с белком апсином. Родопсин способен трансформировать кванты света в электрохимическое нервное возбуждение, импульсы, которые передаются в зрительный центр нашего головного мозга. Во время этого процесса зрительный пигмент распадается и синтезируется вновь, если запасов витамина А достаточно. Если этих запасов недостаточно, то воссоздание родопсина задерживается, и в условиях низкой освещенности глаза видят плохо. Классический пример дефицита в организме витамина А – куриная слепота, когда зрительные расстройства появляются в сумерки и ночное время. Также острота зрения снижается при искусственных источниках света и при резкой перемене освещенности, которое происходит, например, при въезде автомобиля в тоннель, входе в кабину лифта. Как уже говорилось выше, недостаток ретинола отрицательно сказывается на функции эпителия всего нашего организма. сказывается он отрицательно и на состоянии эпителия глаза. Высыхает, теряет прозрачность, роговая оболочка нашего глаза утолщается и становится более грубой, развивается болезнь ксерофтальмия. Эпителиальные клетки слезных желез изменяются, что приводит к уменьшению образования слезной жидкости и лизоцима, дезинфицирующего глаз вещества, обладающего противовирусной активностью. В роговой оболочке глаза возникают воспалительно-дистрофические процессы. Могут возникнуть такие глазные расстройства, как кератиты, конъюнктивиты, блефариты, светобоязнь. Дело может дойти даже до образования на роговице язв и бельма. Позеленевшую головку моркови лучше обрезать, поскольку она всегда горчит. Чтобы каротин моркови лучше усваивался в процессе пищеварения, ее следует готовить с растительным или сливочным маслом, со сметаной или подавать на стол в сочетании с каким-нибудь жирным блюдом. Если вы хотите приготовить блюдо из ранней молодой моркови, не снимайте с нее кожицу. Вам нужно почистить ее щеткой и тщательно помыть водой. Со старых корнеплодов кожуру снимайте обязательно, но не очень усердствуйте. Помните, что ценные питательные вещества находятся у моркови под кожурой, поэтому чем тоньше слой будете срезать, тем меньше потеряете витаминов. В тех странах, где часть населения часто голодает, недостаток витамина А является одной из частых причин тяжелых недугов, нередко приводящих людей к слепоте. Авитаминоз А может возникнуть в нашем организме и в результате нарушения всасывания в кишечнике, нарушениями в обмене белковых соединений, болезней печени. Витамин А активно участвует в окислительно-восстановительных процессах, способствует формированию и накоплению универсального запасного энергетического материала гликогена в печени и мышечной ткани. Ретинол также обеспечивает биосинтез половых гормонов. Бета-каротин, содержащийся в корнеплодах моркови, дает нам физиологическую защиту от солнечных лучей. При ультрафиолетовом облучении на поверхности кожи образуются бесчисленные свободные радикалы. Они приводят к образованию морщин и вызывают воспалительные процессы. Диапазон их негативного воздействия простирается от солнечного ожога до злокачественного новообразования кожи. Прием провитамина А, содержащегося в моркови, наряду с наружными препаратами, защищающими от солнца, идеальная профилактика для облучаемой кожи. При этом, конечно, загорая под солнечными лучами, не забывайте соблюдать меру. В нашей стране, особенно в Нечерноземье, основным источником бета-каротина, да еще в зимнее время, является морковь. Поэтому важно знать, какие сорта моркови наиболее подходят именно с этой точки зрения. Хорошо известно, что районированные в России сорта каротиновой моркови значительно отличаются друг от друга по содержанию провитамина А. Наиболее высокое содержание каротина имеют селекционные сорта: витаминная 6, лосино-островская 13. В 100 граммах сырых корнеплодов этих сортов содержится в среднем соответственно 21,7, 20,5 и 20,3 миллиграмма в процентах каротина. На содержание в моркови провитамина А влияют различные факторы: климатические условия в год выращивания, экологические и географические условия местности, структура и состав почвы, использование удобрений. Но сортовые различия для моркови сохраняются всегда, независимо от условий выращивания, то есть, если вы посеете недалеко друг от друга несколько сортов моркови, то содержание провитамина А в корнеплодах сортов витаминная 6 и лосино-островская 13 всегда будет выше, чем в корнеплодах других сортов. Выращивая морковь сорта лосино-островская 13, вы по сравнению, например, с морковью сорта Артек получите как бы двойной урожай корнеплодов. С точки зрения медицинской практики, важное значение имеет локализация каротина в различных тканях корнеплодов моркови. Обычно верхняя, связанная с листьями, часть корнеплода всегда богаче провитамином А. Верхушки и средние части корнеплода, как правило, каротина содержится, соответственно, почти в 2,5 и 2 раза больше, чем в нижней части, а в мякоти и кожице, соответственно, в 2 и 1,5 раза больше, чем в сердцевине. Поэтому старайтесь морковь не очищать, а более тщательно мыть кожицу, например, щеткой, и вам удастся сберечь значительное количество ценного каротина. А вот в южных районах нашей страны весной, летом и осенью основным источником бета-каротина считается не морковь, а различные зеленые овощи, сладкий перец и помидоры. Стремитесь включать их в свое меню каждый день. Полезное действие овощей и фруктов зависит в первую очередь от высокого содержания в них витаминов С, Е и каротиноидов. Бета-каротин является только одним из 600 каротиноидов. Бета-каротин и витамин С признаются биологической маркой здорового питания, которая в целом богата полезными веществами, находящимися в моркови, овощах и фруктах. У витамина С, содержащегося в моркови, есть совершенно особый эффект – профилактика и лечение катаракты, помутнение и изменение цвета хрусталика, ослабляющего зрение и могущего привести к слепоте. Этот витамин содержится в хрусталике глаза в необычно высокой концентрации. Его концентрация там, как правило, больше, чем во внутриглазной жидкости, обладающей наивысшей концентрацией аскорбиновой кислоты в сравнении со всеми другими жидкостями организма. Установлено, что при развитии катаракты общее количество аскорбиновой кислоты в хрусталике ниже нормы. Профилактика катаракты с помощью витамина С, находящегося в корнеплодах моркови, очень важна при частом облучении ультрафиолетовым светом, особенно когда имеет место уменьшение защитного озонного слоя. Приводимые в Соединенных Штатах Америки лабораторные эксперименты подтверждают важность заполнения питания витаминами С и Е с целью сдерживания развития катаракты. Однако следует помнить, что избыточное потребление каротина может вызвать у человека токсические симптомы. Особенно это нежелательно для детей. Вторичные растительные вещества, содержащиеся в моркови, положительно влияют на предотвращение в течение онкологических сердечно-сосудистых заболеваний, микробных инфекций, а также понижают концентрацию сахара и жира в крови. Каротиноиды тоже относятся к ВРВ. Они в изобилии содержатся в моркови, других растительных продуктах и делают их вкусными. Корнеплоды моркови содержат 50-100 мг витамина П на 100 г сырого вещества. Витамином П обозначают целый ряд различных биофлавоноидов, полифенолов. Биофлавоноиды или флавоноиды значительно превышают количество каротиноидов. Они тоже определяют окраску овощей и фруктов, в том числе и моркови. Название группы флавоноидов произошло от латинского слова «flavus» — «желтый». Но флавоноиды определяют и красную, и синюю, и фиолетовую окраску плодов земли. Многовидовая группа полифенолов с ее подгруппами флавонидов и феноловой кислоты обладает антиокисляющими, противораковыми, антимикробными и другими полезными свойствами. Известно, что витамин П стимулирует кровообращение. Целебные качества моркови среди других овощных растений определяются и находящиеся в ней до 1 миллиграмма процента никотиновой кислоты, ниацин или витамином ПП. Витамин ПП снижает концентрацию глюкозы и холестерина в крови человека, увеличивает запасы гликогена в печени и мышцах, стимулирует формирование эритроцитов, красных кровяных клеток, снижает артериальное кровяное давление и возбудимость нервной системы, повышает тонус вен. Ниацин действует как важный кофермент в метаболизме белка, при синтезе генетического материала ДНК, холестерина и жирных кислот. Этот витамин необходим для продуцирования энергии и нормальной работы центральной нервной системы. Витамин ПП, содержащийся в корнеплодах моркови, улучшает состояние нашей кожи и полезен для сердца. Ученые, изучающие рак, утверждают, что ниацин препятствует трансформации нормальных клеток в раковые. Витамин ПП устойчив к нагреванию, воздействию воздуха, света, щелочей и кислот. Недостаток витамина ПП в организме человека характеризуется общей слабостью, головной болью, тошнотой, раздражительностью, бессонницей, депрессией, ухудшением памяти и работоспособности, появлением на коже дерматитов и изъязвлением слизистых оболочек ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Если говорить о практической связи сортов моркови и содержания в ней витаминов, то надо отметить корнеплоды сортов Шантане и Нанская. Корнеплоды этих сортов буквально нашпигованы витаминами, и 20 грамм такой моркови в сыром виде обеспечит организм суточной нормой. Королева нашего овощного стола морковь содержит вдвое больше щелочных элементов, чем кислотных. В питании большинства людей преобладают кислотные элементы, что приводит их организм к ацидозу, закислению внутренней среды. А морковь в сочетании с другими овощами восстанавливает нарушенный кислотно-щелочной баланс.